Я не понимаю, о чем вы говорите. Наверное, вы спутали меня с другим Боргом. Я понимаю, понимаю. Мы боимся, да? Но я тебя не виню. Ты боишься старого фокуса с магнитофоном? Слушай, мы ведь с тобой официально не знакомы. И о настоящем знакомстве сейчас не может быть и речи. Самое прекрасное то, что я знаю, кто ты, а ты... Слушай, давай все-таки познакомимся. Ты сейчас стоишь у письменного стола, потому что еще не успел переставить телефон с кровати, где у тебя для него есть еще одна розетка, правильно, да? Отодвинь прямо сейчас штору, которую не так давно ты поспешно задернул. Алло, ты слушаешь? Кто это говорит? О, Господи, только не начинай сначала. Отодвинь шторы. Посмотрим друг на друга. Если вы хотите мне что-нибудь сказать, говорите. Через 30 секунд я положу трубку. Если ты положишь трубку, то, боюсь, я могу потерять голову, приятель. Я думаю, у тебя хватит воображения, чтобы представить, что я могу сделать в этом случае. Нельзя ведь сказать, что у тебя вовсе нет воображения, а? Я хочу сказать, как это тебе удалось, но ты хитрый. Я заглянул во все три ящика твоего стола, правильно? Снимаю перед тобой шляпу. Но мы с тобой не совсем еще распрощались, понимаешь? 30 секунд, ты сказал. Ты еще слушаешь? Хорошо. Тогда отдерни штору. Уборка, окно гостиной выходило на улицу. Недалеко на углу булочной стояла телефонная кабина. Борг неуверенным движением отодвинул штору. Когда его глаза привыкли к тусклому освещению на улице, он увидел фигуру в кабине. Ну вот, это я. Посмотри сюда. Мы говорили о магнитофоне. Я открою дверь и положу свое пальто снаружи. Сейчас холодно, но я все же сниму пиджак и тоже оставлю снаружи. Так? Телефонные справочники. Я положу их на пол. Вот. А теперь я держу трубку в вытянутой руке. Ну, убедился, что я тебя не записываю. Борг напряг зрение, пытаясь разглядеть этого человека и все его движения. Действительно ли он остался в рубашке? Видно, не было. «Кто вы и что вам нужно?» — нерешительно спросил Борг. «У меня есть что-то в левой руке. Догадываешься, что?» Наступила пауза, в течение которой они прислушивались к дыханию друг друга. «И еще. У меня маловато мелочи для автомата, так что не бросай трубку. А то ты вынудишь меня прийти к тебе с визитом, понятно? Вот и хорошо. А теперь поговорим о деле. Деньги у тебя. Ты это все провернул очень хитро. Я когда-нибудь захочу услышать всю эту историю. Но сейчас речь о том, как нам с тобой эти деньги разделить. Алло. Борг сделал глубокий вдох. Я не знаю, кто вы. Но можно понять, что у вас что-то с головой не в порядке. Сейчас я позвоню в полицию. И что ты скажешь полиции? А? Что респектабельному кассиру угрожает опасный грабитель банков? После успешного ограбления. Знаешь, с твоей историей что-то не в порядке. Еще вот что, эта штука, которую я держу в левой руке, знаешь, что я сейчас с ней сделаю? Просто для забавы.